забыла. Среди копилок живых, коммерсантов тож, белокурый сверкнул затылок. Маис, кукуруза, рожь. Все заповеди Синая, смывая Минады мех. Голконда волосяная, сокровищница утех для всех. Не напрасно копит природа, не сплошь скупа. Из сих белокурых тропик, охотники, где тропа назад? Наготую грубой, дразняй, слепя до слез, сплошным золотым прилюбом, смеющимся пролилось. Не правда ли, льнущий, мнущий взгляд, в каждой реснице зуд, и, главное, это гуще, жест, скручивающий в жгут. О, рвущий уже одежды жест, проще, чем пить и есть, усмешка, тебе надежда, увы, на спасенье есть. И сестринский, или братский, союзнический союз, не похоронив, смеяться, и похоронив, смеюсь.